Вроде так ты хорошо слушал, и нате, не могу. А ты через не могу. Есть у тебя долг перед обществом, али нет? К светлой жизни народ должен прийти, али нет? Брату подмочь надо? Надо, не спорь. Задача у нас, мил человек, благороднейшая, а народ отсталый, недопонимает, страхи глупые, сплетни распускает, дикость. Бенедикт затасковал. Только что все понимал, его тесть как-то вывернул, и опять ничего не понятно, а только тоска. «Так что, книги читать нельзя, что ли?» «Почему нельзя?» — удивился тесть. «Читай на здоровечко, у меня цельная библиотека старопечатных, есть и с картинками, я тебе доступ сделаю». «Так а зачем лечить?» «Опять 25. Потому что болезнь». «Я ничего не понимаю». «Не все сразу, поймешь». «Ну, а вот вы сказали, что мышь наша опора. А чего у нас в доме мышей нету?» «Оттого у нас мышей нету, что у нас жизнь духовная. Нам мышь без надобности».